Глава 7. Решение пришло само, ясное и неумолимое, как зубная боль. Нужно ускориться. Сидеть сложа руки, изображая скромную невесту, пока метка тает, а дракон ждет проявления несуществующей связи. Прямой путь на эшафот. Чем раньше я найду драгоценную вещицу для Грейсона и сбегу отсюда, тем быстрее мы с Дастином сможем раствориться где-нибудь на юге, где нет ни драконов, ни главарей преступных банд. А на случай форс-мажора у нас был план. Если меня раскроют, если лорд Скайрон после моего исчезновения примчится с вопросами и огнем из ноздрей, Дастин даст дёру. Немедленно. В цветочной лавке есть надежный потайной ход. К тому же Грейсон обещал присматривать за ней. Не то чтобы я верила в его благородство, но он не дурак. Если с моим братом что-то случится, то нашей сделке конец. Вскоре по распоряжению Атмунда в мою комнату доставили мешок черный, пахнущий дождем земли, пару длинных керамических горшков, лопатку и грабельки. Не развернешься, но сойдет. Я принялась за дело. Сначала для отвода глаз заботливо посадила в один горшок обычные семена незабудок, полила их и поставила на солнце на балконе. Милая домашняя картинка. Затем настал момент главного действа. Я достала из холщового мешочка семена поинтереснее. Моя магия, теплая и живительная, потекла из ладоней, окутывая их невидимым сиянием. Это был не взрывной рост, а скорее убеждение, ласковое давление. Земля во втором горшке вздыбилась, и через несколько минут на поверхности показались первые упрямые ростки. Спустя час они превратились в полноценные растения с характерными листьями. Одно — радужную полынь. Я аккуратно вырвала, высушила магией до состояния ломкого скелета и перетерла в горьковато пахнущий порошок. Сыпала его в сверток из вощёной бумаги и спрятала в складках пояса. Второе — шелковый вьюнок — выдернула с корнем, заставила усохнуть до тонкой гибкой лозы и сунула в потайной кармашек в подоле. Третье — кристальную розу. С ее нежными, похожими на застывший лед соцветиями, я вплела в украшение для волос, превратив в ничем не примечательный декор. Теперь надо ждать ночи. Но прежде получше озаботиться путем отступления. Украсть — полдела. Унести ноги — задача посерьезнее. Вдруг мне повезет, и сокровищница с искомой вещицей обнаружится сразу. Я вышла во внутренний двор, неосмотренный вчера целиком. Все-таки он воистину огромен. Делая вид, что наслаждаюсь свежим воздухом, я направилась к дальнему краю, где замковая стена переходила в высокий, гладкий, неприступный на вид забор из литых каменных пластин. Глаза долго выискивали слабое место, и я нашла его. Не прореху, само собой, а союзника. Рядом с забором рос старый могучий дуб, его ветви тянулись к небу, а нижние склонялись к ограде. При должном магическом воздействии он вполне мог опустить одну из ветвей пониже, создав живую лестницу. Или у меня в мешочке имеются семена лиан. Заряженные силой, они прорастут за минуты и оплетут забор прочной сетью, создав импровизированные ступеньки. Транспорт брать не стоило. Слишком заметно, и на нем так легко из замка не выберешься. Пешком до окраин верхнего города, отсюда 3 километра. Если я не спровоцирую магическую тревогу и улизну тихо, меня не хватится до утра. Успею добраться до обозначенного Грейсоном перевалочного пункта. «Да, заборы в моем замке особенно прекрасны», — раздался за моей спиной голос, полный ядовитого удовольствия. Я вздрогнула всем телом, так что чуть не подпрыгнула. «Клятый дракон! Откуда он взялся?» Я не слышала ни шагов, ни шелеста одежды, словно материализовался из воздуха. «В нашем замке», — поправила я его, то ли из вредности, то ли из глупой мелкой мести. Рейнар стоял в жалком метре, скрестив руки на груди. На нем был простой темно-серый камзол без вышивки, но сидел на нем так безупречно, что казался парадным облачением. Он смотрел на меня с изучающим вниманием, от которого хотелось провалиться сквозь землю или на худой конец швырнуть в него чем-нибудь тяжелым. «В нашем будущем замке», — поспешно исправилась я, заламывая руки в немом актерском порыве. где будут расти наши славные дети». Рейнар выгнул бровь, и этот жест был красноречивее любой насмешки. «Брак и дети не дадут тебе прав на замок. Запомни это». «А какие у меня будут права? И на что?» Скинула я подбородок, решив играть по его сценарию. «Вы обещали мне богатую жизнь». «А что? Он с самого начала определил меня как алчную оборванку, которая стерпит все ради жирного куска пирога. Буду соответствовать ожиданиям. Это намного проще, чем играть во влюбленную дурочку. Да и не уверена, что смогу. Стошнит». Рейнар сделал шаг вперед, потом еще один. Я инстинктивно отступила, и через мгновение моя спина уперлась в прохладные плиты забора. Дракон оказался в паре сантиметров от меня, заслонив солнце. От него исходил жар и запах, дыма, раскаленного песка и чего-то неопределимого, дикого. Наверное, так пахнет стихия огня. По спине побежали мурашки, одновременно выступил холодный пот. Его близость была невыносимой и подавляющей. «Я знаю, чего ты хочешь», — обронил Рейнар, касаясь дыханием моего виска. В желудок опустился колючий ком. «Он знает? Как? Откуда?» Но паника длилась долю секунды. Дракон отстранился так же резко, как и приблизился. Взгляд льдистых глаз скользнул по моему лицу, и в них не было угрозы разоблачения. Было что-то иное, более личное и оттого еще более опасное. «Иди за мной». Развернувшись, Рейнар пошел прочь размашистыми, уверенными шагами. Мне не оставалось ничего, как покорно последовать за ним, хоть тянуло перемахнуть через забор и удирать бессмысленными зигзагами. Он шел так быстро, что мне пришлось почти бежать, чтобы поспеть. «И чего же я хочу, по вашему мнению?» — выдохнула я, настигая его. «Я покажу». «Куда мы идем?» Рейнар проигнорировал вопрос. Мы вошли в замок, направляясь в сторону его крыла. Внутри все сжалось. Ночью я взломала печать на двери. Если сейчас не смогу пройти, то он поймет, что моя метка никакой не ключ, что я лгунья и взломщица. К счастью, когда мы подошли к тяжелой двери, ведущей на его территорию, ни малейшего намека на магическую защиту там не было. Видимо, днем ее отключали, чтобы не мешать слугам. Я выдохнула, но ненадолго. Дракон вел меня к себе. Наверняка, с его точки зрения, после моего ночного визита, желание у истинной невесты может быть лишь одно. Я замерла посреди просторного сумрачного коридора. «Я вовсе не того хочу!» Мой голос прозвучал слишком громко в каменной тишине. «В вашу спальню забрела по ошибке. Заблудилась!» Рейнар обернулся, медленно, как хищник, которого развлекает строптивость добычи. «Так мы и не туда идем», — издевательски протянул он. «Какое нетерпение! В Нижнем городе все такие несдержанные!» Гнев поднялся в груди жгучей лавой. «А в Верхнем городе все такие...» — огрызнулась я, но вовремя прикусила язык. На нем вертелись слова вроде «высокомерные говнюки» и «чванливые аристократы». Произносить такое вслух было равносильно самоубийству. Рейнар усмехнулся. На его лице читалось чистое, незамутненное любопытство, как у натуралиста, наблюдающего за диковинной зверушкой. «Какие?» — подначил он. «Гостеприимные», — выдавила я. «Какая же ты гостья, если станешь моей супругой?» — парировал дракон. «Это ведь не дает мне прав на замок», — припомнила я. «Меня тут даже слуги не везде пускают». Его взгляд сразу стал острее и заинтересованнее. «Это куда же ты попыталась пройти, куда тебя не пустили?» Я медленно выругалась, но нашлась с ответом. «Так вот, вчера днем сюда, к вам. Меня остановили у входа в крыло». Надеюсь, ему не доложили, что еще я крутилась у двери в подземелье. «Про личное пространство ты не слышала?» — осведомился он, но в его тоне не было настоящей строгости. «А вы?» — буркнула я. Рейнар снова усмехнулся, коротко и беззвучно. «Так куда вы меня ведете?» — настойчиво спросила я. «Нечего портить сюрприз раньше времени», — Не люблю сюрпризы». «Я тоже». Его взгляд стал тяжелым и непроницаемым. «Но судьба подкинула мне тебя. Так что тоже потерпишь». «Гад. Надменный, ящерообразный гад». Мы прошли мимо его покоев, углубившись в коридор. Рейнар остановился перед другой дверью. Внушительной. Темное, почти черное дерево, усиленное полосами кованого металла, сложный орнамент из контурных магических линий и в центре продолговатый камень тускло-красного цвета, похожий на застывшую каплю крови. От всей конструкции веяло не только богатством, но и силой, сконцентрированной, оберегаемой. У меня замерло сердце. «Сокровищница? Это она?» Рейнар догадался, зачем я здесь. «Откроет дверь, а там будет стража. И допрос с пристрастием. Если он не сожжет меня на месте, не утруждаясь разговорами». На лице Рейнара играла откровенная усмешка, в которой было больше вызова, чем злости. Он протянул руку не к замку, а к самой двери и нажал ладонью на камень. Камень вспыхнул алым светом, раздался отчетливый щелчок. Магия разблокировала замок, признав хозяина. «Вместо тысячи слов», — нараспев произнес он и распахнул дверь. Я замерла на пороге, не в состоянии пошевелиться. То, что открылось моим глазам, заставило застывшее сердце болезненно рвануться в груди и забиться с бешеной скоростью.